И на что эти аппараты похожи? Поинтересовался Александр Яковлев. Истребители или бомбардировщики? Я тебе сейчас набросаю, Саша, а ты уж сам решай, что это такое, ответил Микоян, и, вырвав листок из блокнота, несколькими штрихами изобразил нечто стремительное. Вот, если ты сможешь ответить, истребитель это или бомбовоз, мы тебе всем КБ в ножки поклонимся. Яковлев недоуменно повертел в руках рисунок, а потом с апломбом заявил, не то и не другое, оно вообще не полетит. Правда, ехидно поинтересовался Томашевич. Совсем-совсем, ни при каких условиях, он уже видел эскизный проект реактивного Дорнье, и хотя говорить об этом ему категорически запретили, это не мешало в открытую потешаться над менее информированными товарищами. Яковлев не любил Дмитрия Людвиговича, и тот платил ему взаимностью. Томашевич был из конструкторов старой школы и с некоторым пренебрежением относился к молодым да ранним, полагая их безграмотными авантюристами. Александр же Сергеевич, как представитель тех самых молодых да ранних, утверждал, что старая школа – это сборище троглодитов от авиации, которым уже ничего нового не выдумать. «Ни при каких реальных условиях», – жестко заявил Яковлев, нажав на слово «реальных». «А если у вас, товарищ Томашевич, есть возражения, то готов поспорить», и он еще раз посмотрел на рисунок, теперь уже более внимательно. При таком профиле крыла скорости должны быть такие-такие, а разве они в принципе недостижимы? Поинтересовался Михаил Михайлович Пашинин, заместитель Поликарпова. Я слышал, что недостижимы только скорости, превышающие скорость света. Но этот красавец вроде как и не должен летать быстрее света, а? Пашинин, несмотря на молодой возраст, был сторонником старой школы и короля истребителей, так что ничего иного, кроме ехидства, Яковлев от него и не ожидал. Хотя в этом зале только итальянцы были не в курсе того, что Яковлеву симпатизирует сам хозяин. «Очень интересно», — хмыкнул сидевший рядом с Яковлевым совсем еще юный зять Михаила Кагановича Сильванский. «А вы, уважаемый товарищ, вслед за товарищем Томашевичем готовы народные деньги переводить на странные эксперименты по достижению самолетами скорости звука, так, что ли?» Скорчил он презрительную гримасу. «Ничего у вас не получится, дорогие товарищи. Концы лопастей винта войдут во флаттер, и пиши пропало. Я это еще на втором курсе выяснил, а у вас, вероятно, как у Сантос-Дюмана. Самолеты не поддаются расчетам, так же как музыка или живопись. 17. А где вы здесь разглядели винт, молодой человек?» Едко спросил Томашевич. «Покажите, сделайте одолжение, а то я, по старости и слабости зрения, и не разгляжу». Пикировка могла бы затянуться, но в это время распахнулись двери, и в зал вошли семеро. Весь зал в едином порыве поднялся. Вошедшими были Сталин, Муссолини, Эрнст Тельман, а следом за ними шел человек в штатском костюме, с близорукими глазами на умном, тонком лице. И замыкали группу трое офицеров-авиаторов в форме майоров РККВФ, Росаэронаутика и Люфтваффе соответственно. Против ожидания, Сталин, Муссолини и Тельман сели с самого края стола президиума, а в центре устроились три летчика. Многие советские авиаконструкторы хорошо знали лобастого, упрямого майора Чкалова. Их итальянским коллегам был хорошо знаком майор Франческо Бракпапа, летчик-испытатель, прославившийся на весь Апеннинский полуостров своими рекордами и отчаянным воздушным хулиганством, а немецкие специалисты были знакомы с вернувшимся из США Эрнстом Удитом, асом Первой мировой войны. Пилоты почти синхронно оглянулись на лидеров, и те также синхронно чуть кивнули. Чкалов встал и подошел к краю сцены. «Вот что, товарищи, мы здесь все собрались ради одного, на первый взгляд, очень простого дела. Дело самое простое. Нашей авиации, как у нас, так и в Италии и Германии, нужны новые самолеты. Истребитель-перехватчик, пригодный, кстати, и для ночного боя. Истребители поля боя двух типов. Истребитель-бомбардировщик и многоцелевой истребитель. А кроме того, нам нужны бомбардировщики. Пикирующий легкий, с бомбовой нагрузкой около тонны. Легкий фронтовой с такой же нагрузкой, но с увеличенной дальностью и возможностью действия не только в тактическом, но и в оперативном тылу противника. Средний бомбардировщик с бомбовой нагрузкой в 3 тонны для работы по оперативным и стратегическим тылам. Тяжелый бомбардировщик дальнего действия с нагрузкой до 6 тонн бомб. В зале началось некоторое шевеление, а Чкалов меж тем продолжал. Кроме того, нашей авиации требуются бронированные штурмовики для действий непосредственно на поле боя, тактические и стратегические разведчики, а для морской авиации – легкие и средние торпедоносцы, могущие нести одну или две авиационные торпеды соответственно. Задача ясна, товарищи, это, простите, конкурс. Помолчав, спросил с места Григорович и закашлялся. Патриарх русского авиаконструирования последнее время чувствовал себя неважно. А какие же, простите, нам даются сроки? И когда состоится обсуждение технического задания? И потом хотелось бы уточнить, в этом конкурсе участвуют все присутствующие? Тут же загомонили все. Старики и молодые тут же кинулись обсуждать характеристики будущих машин, дружно наседая на мотористов с требованиями дать им то, а лучше это, а уж в идеале, и то, и это, и еще другого 8 штук заверните. Брак папа подошел к Чкалову и хлопнул его по плечу. На груди итальянца неброско сверкнул новенький орден Красного Знамени за 10 побед в германском небе. Тщательно подбирая слова, майор Росса Аэронаутика медленно заговорил. «Товарищи, они тебя неправильно понимать, Валерий. Они решать, что ты рассказать им про конкуренция. Они не понимать конкуренция, не надо, совсем». Франческо прав. Чкалов резко взмахнул рукой, призывая к тишине. «Это, не конкурс. Хватит с нас ваших турниров соревнований и подковерных интриг. Нам на этих самолетах летать и выбирать из 10 образцов наименее плохой мы больше не хотим». Он перевел дух и продолжил. «Решением Советов Народных Комиссаров СССР, ИССР и Германской Советской Республики меня, товарища Брак-папу и товарища Аудита назначили кураторами военной авиационной промышленности от правительств наших стран, и мы доводим до вас решение министерских и комиссарских комиссий. Отныне создаются 2 объединенных КБ истребителей, 3 бомбардировщиков и штурмовиков, 1 разведчиков и 2 морских самолетов, и еще 1 КБ двигателей. Сейчас вам будет предоставлена возможность решить, кто в каком бюро будет трудиться». Фон Удит демонстративно поднял свои наградные золотые часы с автографом Сталина, обвел присутствующих тяжелым взглядом и негромко произнес: «Одна половина часа. Решать. Потом». И он многозначительно замолчал. Половина присутствующих зябко поежилась, вторая облилась жарким потом. «Потом» могло означать все что угодно, от свинцовых рудников Римини до гороты в тайных застенках Организазионе ди Вигиланзе и Репрессионе дел Лантица Мунисма 18, от золотых приисков ледяного Магадана до пули в затылок в подвалах Лубянки. Валерий Чкалов уловил настроение собравшихся и счел необходимым успокоить. «Через полчаса, товарищи, тех, кто не определится, распределим по КБ в приказном порядке». Этого не хотелось никому, и разделение по группам пошло намного быстрее. Уже через четверть часа Бартини, Болховитинов, Ермолаев, прибрав к себе Челестина Розатилли, сообщили о создании объединенного конструкторского бюро скоростных средних бомбардировщиков. Еще через 5 минут вокруг солидного Туполева собрались Месищев, Архангельский, Петликов и, к удивлению многих, Яковлев с Томашевичем, образовав КБ стратегической авиации. Сухой, переговорив о чем-то с Поликарповым и Туполевым, вместе с Илюшиным ушел к Джованни Пене и Алессандро Маркетти. Так образовалось объединенное интернациональное конструкторское бюро легких бомбардировщиков и самолетов поля боя. Ниман и Четверухин соединились с Джузеппе Панцери и Антонио Парано в КБ разведчиков, Григорович вытянул на себя морскую авиацию, а Поликарпов, Микоян, Гуревич, Мессершмитт, Пашинин, Лавочкин и Джузеппе Габриелли, оба истребительных КБ. По окончании разделения Чкалов добавил, что наработки по непрофильным самолетам следует отдать тем, кто станет этим заниматься. Это вызвало легкое недовольство, но тут от стола президиума поднялся человек в штатском. «Меня зовут Берия Лаврентий Павлович», — сообщил он мягким, но звучным голосом. «С сегодняшнего дня я и мои коллеги, товарищи Мюллер и Бентона, назначены координаторами по деятельности органов безопасности Советского Союза, Италии и Германии. По всем вопросам, товарищи, прошу без стеснения к нам. Если вы сочтете, что товарищ Чкалов, Брак-папа или товарищ Удит ошибаются или недопонимают, прошу, попробуем разобраться вместе». К декабрю, невзирая на активное сопротивление промышленности, часть новинок уже удалось внедрить в производство, и мины направленного взрыва уже поступили на вооружение диверсионных подразделений. Хуже было с радиосвязью. И хотя специалисты радиоинститута вместе с Сименс-Хельски строили в Казани новый завод для выпуска радиокомпонентов и оборудования связи, до приличных радиостанций было все еще далеко. Имевшиеся в войсках образцы, по мнению Александра, внешним видом и параметрами скорее напоминали пыточные приспособления. При солидном весе они обеспечивали весьма посредственную связь на очень небольших расстояниях. И если для техники это не имело большого значения, то для пехоты превращалось в проблему. Таскать под огнем тяжелый ненадежный агрегат с высокой, почти 2 метра антенной, привлекая внимание вражеских снайперов, сомнительное удовольствие. Радиоинститут по привычке несколько раз пытался рапортовать об успехах, но в ответ получал из ЦК указание на то, что параметры, заложенные в техзадании, не достигнуты. Лучше всего дела продвигались у Клейменова и Королева, которые после животворящего пинка смогли довести РС-82 и РС-132 до стадии испытания и создали вполне пристойную систему залпового огня. Сам Сергей Павлович планировал к маю следующего года передать снаряды на войсковые испытания, а в его КБ продолжали долбить гранит под названием «Управляемая ракета». Александр посмотрел в окно машины, где за стеклом проплывали тоскливые зимние пейзажи, и снова уткнулся в свою тетрадку. Его личный охранник, Михаил Елистратов, комсомолец с Рязанщины, сидел рядом и уже клевал носом, убаюканный ровным гудением мотора Бьюика и покачиванием на мощных рессорах. Перевернув страницу, Саша снова задумался. Непонятно, что делать с проектом КБМ, колесной боевой машины, над которой билась КБ завода «Красный Путиловец» и специалисты компании Daimler-Benz. Первоначальные успехи сменились застоем, и сейчас они вместе с немецкими инженерами изобретали систему рулевого управления для двухприводных осей, а помочь им было совершенно нечем. Выпускаемые заводом шарниры равных угловых скоростей не выдерживали нагрузки тяжелой машины и рассыпались после нескольких десятков часов пробега. Оставалось надеяться на русско-германскую изобретательность и новые сплавы, выпуск которых налаживали на сталинском металлургическом заводе. Лучше всего обстояло дело в нефтехимической промышленности, и то только потому, что там присутствовал могучий ускоритель любых процессов, академик Губкин. А еще Александру удалось добиться передачи устаревших танков для переделки в сельхозтехнику. С них снимали вооружение, срезали верхнюю броню, ставили кабину и в таком виде направляли в МТС по всей стране, что уже весной должно было сказаться на темпе полевых работ. Но в целом у Саши было ощущение, что он бьется в глухую стену. Засиживаясь допоздна в своем кабинете, он пытался отжать из своей памяти что-то такое, что ускорит процесс, но ничего кроме систем автоматического проектирования, до которых было 100 верст и все лесом, в голову не приходило. В один из таких дней к нему заглянул приемный отец, и, разговорившись, Александр пожаловался ему на невозможность что-то изменить. Сталин долго молчал, как-то по-особенному глядя на Сашу, а после сказал: «Ты действительно из другого времени. Сколько ты здесь? Полгода не прошло, а смотри, как многое сдвинулось. И новую установку для горячего крекинга делаем, и оружейники вон бегают словно ошпаренные. Да, результаты будут не скоро, но мы не тратим народные деньги на выпуск заведомо ненужной продукции, да хотя бы тех же легких танков и прочей техники. Заводы занимаются выпуском грузовиков, а это уже сказалось на народном хозяйстве. Машинотракторные станции впервые за все время существования укомплектованы по штату. А значит, следующей осенью будет много еды. Это очень, очень важно. А тратим мы сейчас только время конструкторов и нескольких опытных производств. Понимаешь, ты затеял перетащить нашу промышленность в завтрашний день, пусть и не всю, но все же, где-то в завтрашний, а где-то в послезавтрашний. У Люльки вот вчера его реактивный двигатель отработал почти 100 часов. Бронекокон штурмовика обстреляли на полигоне. Ни одного пробития. И это при том, что он весит вдвое легче, чем стальной. Вдвое легче и вдвое прочнее. Сталин улыбнулся. Королев тут недавно выдал. Говорит, что нужно посоветоваться с тем, кто рисовал эскизные проекты и разрезы ракет. А что я ему скажу? Что автор этого всего еще в школе учится. Иосиф Виссарионович покачал головой. Что тебе сказать? Работай. Время само решит, что будет. Время само решит, повторил Александр вслух. И сидевший рядом Михаил встрепенулся. Спи, спи. Саша улыбнулся. Нам еще долго ехать. Сейчас апрелевка будет, потом поворот на полигон, и мы на месте, отозвался водитель, светловолосый, как и Александр, Коля Тихонравов, широкоплечий и надежный, словно танк, парень из Сталина. А вы, товарищ Белов, надолго? Да кто его знает, ответил Саша. А что? Да хочу заехать к механикам. Стучит что-то, а что? Не пойму. А у алабинцев такие механики, что даже нашим из гаража фору дадут. Конечно, заезжай, Александр кивнул. Только не теряйся, если что. Как это можно? Коля пошевелил головой, разминая шею. Там телефон в мастерских есть. Меня, если что, сразу позовут. Тормознувшись на шлагбауме, кавалькада из четырех машин, перемалывая гравий и грязный снег, въехала на территорию Алабинской учебки, где их уже ждал предупрежденный заранее командир части. «Здравия желаю, товарищ маршал», — полковник Исаковский вскинул руку к фуражке, приветствуя старшего по званию. «Командир 34-го учебного полка полковник Исаковский», — Ворошилов приветливо кивнул. «Показывайте свое хозяйство, товарищ полковник». Тем временем Александр нашел глазами того, кто ему был нужен, и подошел ближе. «Товарищ майор госбезопасности», — Саша улыбнулся, видя знакомое лицо, и достал из кармана шинели удостоверение сотрудника ЦК и письмо из наркомата внутренних дел. «Ну здравствуй, здравствуй, товарищ Белов». Кунля в новенькой шинели с петлицами майора госбезопасности с улыбкой пожал руку Саши и хлопнул по плечу. «А мне тут позвонили из наркомата, навели туману, мол, приедет с комиссией человек, ты его знаешь да всякое прочее. А ты вон как», он мельком просмотрел документы, поданные ему Сашей, «Центральный комитет». Китаец уважительно покачал головой. «Ну, что показывать? А я, товарищ майор, просто хочу прогуляться по полигону и достаточно незаметно понаблюдать за процессом обучения. Это возможно?» «Конечно», — Ля кивнул и вернул документ. «Можем пройти на полигон, там сейчас стрельбы, или в учебные классы, где проходит занятие по тактике. Сначала на полигон, туда лучше ехать на нашем», — майор кивнул на стоявший рядом по лугу синичный на Т-2, созданный специально для пограничников на основе форта, «или можно просто посмотреть сверху с командной вышки». «А хорошо видно», — уточнил Белов и, увидев уверенный кивок Ля, согласился. «Тогда, наверное, лучше с вышки, а то и людям мешать будем, и вообще суету нездоровую наведем». На высокой 20-метровой вышке, капитально построенной из металлических труб и обшитой стальным листом, было полно народу, но Ля повел его еще выше, туда, где во время больших учений располагались радисты со своим оборудованием. Сейчас там было пусто, а у панорамных стекол стояла отличная цейсовская стереотруба, но и без оптики было видно, как работали несколько групп бойцов. Одна штурмовала двухэтажное здание, двигаясь по небольшому участку городской застройки, вторая возилась у короткого, примерно в 100 метров отрезка железнодорожного полотна, а третья работала непосредственно у мишеней, стреляя с дистанции в 150 метров, а общая длина стрельбища, до километра целый нарезали, пояснил майор, расчехляя свой бинокль. Снайперы занимаются, хотя на километр стрельнуть, это еще сильно постараться нужно. Через пару месяцев вам должны поступить новые прицелы с фабрики «Красный Цейс», ответил Александр, не отрываясь от стереотрубы. Прицелы и тульские винтовки с новыми стволами. Посмотрим, что они там сделали. По идее, километр должны бить легко. Динамика патрона позволяет. Он развернул стереотрубу и стал наблюдать за действием очередной группы в условиях городской застройки. А из чего штурмовики стреляют? Штатное вооружение. Пистолет-пулемет Дегтярева модернизированный. Удобная штука, кстати. Патроны, естественно, холостые. Ага, Александр оторвался от стереотрубы и, вытащив из кармана толстый блокнот, записал. Сделать пневматику. И, закрыв книжечку, пояснил, нужно будет сделать учебное оружие, такое же, как настоящее, только не убивающее и не калечащее. Ничто так не мотивирует солдата, как попадание пули в тело, а пневматика или ослабленный патрон позволит сделать этот процесс относительно безболезненным. Конечно, нужно будет надевать очки, но, думаю, будет очень полезно. И да, имитаторы гранат, не просто взрыв-пакет, но с горохом, чтобы стегануло по самым тормознутым. Насчет взрыв-пакета это ты хорошо придумал, Ля кивнул. Только без очков попробовать все равно не сможем. Будут очки. Я через пару дней еду на Воскресенский комбинат. Думаю, там у них выбью килограммов 300 нового аркстекла. А там передадим на фабрику, которая делает очки для авиаторов. Я думаю, 1000 штук будет достаточно. Да, с тобой не заржавеешь, Ля рассмеялся. Как все быстро. Ты, кстати, в курсе, что после тебя в Калинине уже полгода тишина и благодать. Весь криминал разбежался кто куда. Ничего не хочешь рассказать? Так уже и без меня все знаете. Александр нейтрально пожал плечами. Да и куда бедному сироте было податься за матпомощью? Лев в ответ заразительно рассмеялся. Ладно, сирота, насмотрелся? Да. потом обговорим. А сейчас можно посмотреть ваш спортзал?» Через 2 часа, когда они зашли в кабинет Лео, Александр достал свой блокнот. «Ну, значит так», — он поднял глаза на хозяина кабинета. «А вы записывать не будете? Память, оно, конечно, хорошо, но...» Хаем, Лео вытащил из ящика стола толстую, прошитую нитками тетрадь и раскрыл ее. «Ну, диктуй». «Так, по штурмовой подготовке. Группы не прижимаются к стенам зданий. Прут толпой, хотя и прикрывают друг друга, но наблюдателей за верхними этажами нет. Хотя в наставлении все это подробно разжевано. 1 человек, 5 гранат и привет родным». Александр внимательно посмотрел в глаза майору. «Или пара. Пулеметчик и снайпер. Еще бойцы бьют из окон, чуть не вываливаясь из окна. А нужно по возможности стрелять из глубины здания. По стрельбищу. Очень хорошо, что отрабатывают стрельбу в передвижении. Не должно быть никакой статики. Остановился, значит, умер. Но я не увидел на стрельбище подвижных мишеней. А должны быть...» Александр поднял взгляд на майора. «Не успеваем, товарищ Саша». Кунля развел руками. «Все на бегу и все нужно еще вчера. Но сделаем...» Он серьезно посмотрел на Сашу. «Парни, которые после обкатки возвращаются в центр, делятся опытом, так что мы примерно знаем, с чем придется столкнуться. Боюсь, нет...» Александр вздохнул и помолчал, подбирая слова. «Будет как во время восстания Айлушеня-19, только намного, намного кровавее». «Я понял», — Лео кивнул. «А сколько времени хоть осталось?» «Сколько не осталось, все равно не успеем», — Сашка хмыкнул. «Подготовка к войне — это не результат, это процесс. Его невозможно закончить, его можно только прервать». Он обернулся на шаги рядом с дверью и увидел, как в кабинет входит незнакомый капитан госбезопасности. «А, студент», — Лео встал из-за стола и протянул руку вошедшему. «Вот, познакомься, это товарищ Белов из спецотдела ЦК, а это капитан Старинов, в настоящее время учащийся военно-транспортной академии. Илья Григорьевич». Александр, слегка ошарашенный явлением легенды, встал, неловко отодвинув стул. Несколько секунд Старинов вглядывался в Александра, затем покачал головой. «Нет, не припомню никак. А где мы пересекались?» «Да не встречались мы», — Александр вздохнул. Илья Григорьевич вопросительно посмотрел на Лео, а тот в ответ в голос расхохотался. «Ты, товарищ Старинов, не удивляйся и помалкивай. Странностей вокруг товарища Белова столько, что ни на один некролог хватит. Кстати, мина ММ, это его проект». «Ух». Старинов крепко пожал руку Белову. «Такое дело, да, очень нужная вещь, товарищ Белов. Мы под это дело даже программы обучения переписываем. А ударное ядро уже пробовали?» «Какое ударное ядро?» Брови Старинова недоуменно взлетели вверх. «А было ведь в документах». Саша покачал головой, достал блокнот с ручкой и полистал, ища свободную страницу. «Хотя нет, лучше дайте-ка мне листок бумаги. У меня все страницы пронумерованы и опечатаны». На листке простой, чуть желтоватой бумаги Александр быстро набросал схему мины с ядром, формируемым взрывом. «Смотрите, очень важно, что внешняя оболочка слегка выгнута внутрь. Радиус искривления небольшой, хотя есть точная формула зависимости диаметра мины от кривизны лицевой пластины. Материал – медь или что-то близкое по пластичности. Взрывчатка – гексоген. Взрыватель – любой. Тут самое главное, что из вот этого вот диска после взрыва формируется такая вот штука, вроде пули для пневматики, и летит довольно далеко, метров 300, и способна пробить бортовую броню танка с расстояния в 100 метров. Но есть мертвая зона». Пока Александр подробно рисовал схемы и объяснял принцип применения мины, Старинов внимательно смотрел на лист бумаги, словно впитывая все, что появлялось на нем, а Кунля с улыбкой и странным выражением на лице наблюдал за Ильей Григорьевичем. «А если распределить заряд вот так, то пластина сложится, словно книжка, и разрежет все на своем пути», — продолжал Александр. «Скорость ядра, формируемого взрывом, от 3 до 5 км в секунду. Там энергии хватит, чтобы некоторые танки в лоб пробить. Ну, танки не танки, а вот паровоз», — задумчиво произнес Илья Григорьевич и почесал в затылке. «Паровозу крышка, это точно», — Саша улыбнулся. «Но кроме паровоза, есть и другие цели. Например, уличная урна и проезжающий мимо автомобиль. Да многое можно придумать». Он внимательно посмотрел на Старинова и спросил: «Все запомнили?» — и достал из кармана зажигалку, собираясь сжечь лист. «Это ты придумал?» Илья Григорьевич остановил руку Александра и внимательно посмотрел ему в глаза. «Нет, товарищ Старинов, это вы придумали. придумали и воплотили. Мне на каждую идею столько документов оформлять, что хоть вешайся. А у вас, я уверен, все проще будет. И, видя, что будущий дедушка советского спецназа уже собирается отказаться, добавил: давайте не будем чиниться и рядиться, кто, чего и кому. Одно ведь дело делаем. Сделать так, чтобы наши парни быстро и без потерь убивали врагов СССР, а остальное – дым. 3. Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями. Столяр СМУ-12 главмазстроя Семенов. Начало нового 1935 года ознаменовалось не только праздниками и всеобщими народными гуляниями, но и напряженной учебой Красной Армии. Исполняя завет великого Ленина учиться, учиться и учиться военному делу настоящим образом, бойцы, командиры и политработники прилежно овладевают новейшей военной техникой и тактикой, чутко следя за достижениями военной мысли во всем мире. В холодные январские дни по тревоге были подняты подразделения Энского гарнизона и частей обеспечения с приказом выдвинуться на определенные рубежи и обеспечить организацию обороны на вверенном участке. Причем проверялись как боевые части, так и другие подразделения гарнизона. Обеспечение бойцов горячей едой, необходимым войсковым имуществом и возможностями для отдыха и поддержания гигиены являются не менее важным аспектом деятельности, чем боевая работа. Об этом на последнем совещании красных командиров говорил маршал Советского Союза ТОВ Ворошилов, указывая на всемерную необходимость обеспечения боевых подразделений всеми видами питания и требования к политработникам обращать на это всестороннее внимание партийных органов РК. Газета «Правда», 7 января 1935 года. Еще один визит в каникулы Саша снова нанес без Василия, Артема и Светланы. Он навестил вдову Клауса Майера, Марту. Как и было обещано, вдову старого коммуниста вывезли в СССР вместе с невесткой, женой убитого в 32-м сына Клауса, Александра, и 4-летней внучкой. Семья Майеров обитала в скромной, маленькой, но отдельной квартире из 3 небольших комнат на Садовой. Саша принес в подарок конфеты, кофе «Наша марка», куклу для маленькой Марты и пару пододеяльников для старших. Но его визит был не только данью уважения к памяти героя-коммуниста. Сашка хотел еще поговорить с Мартой по весьма важному делу. Вечером, когда со службы в наркомате внешней торговли вернулась Фрида Майер и все вместе сидели за столом, попивая кофе со штруделем, испеченным фрау Мартой, и принесенными беловым конфетами, Сашка начал серьезный разговор. «Фрау Марта, фрау Фрида, я хочу попросить вас об одном одолжении». Две вдовы, свекровь и невестка, переглянулись, а потом старшая вежливо сказала: «Александр, вы понимаете, что мы вам обязаны, и будем очень рады хоть чем-то отблагодарить вас». Белов неожиданно для себя испытал нечто похожее на смущение. Эти женщины полностью доверились ему, который выглядит на 15-16, не больше. Настоящий подросток должен высоко ценить такое доверие. «Я хотел бы просить вас приютить у себя двух детей. Это мои близкие товарищи по детскому дому», — подумав, он добавил: «Можно считать, что это моя семья». «Камерат Белов, вы можете быть совершенно спокойны». Фрида выпрямилась и вскинула вверх сжатый кулак. «Мы примем ваших братьев или сестер, всего понемножку», — довольно улыбнулся Сашка. «Один брат и одна сестра». Лера Кузнецова ехала в поезде. Она сидела на жесткой деревянной полке, засунув одну окоченевшую ладошку под куцая детдомовское пальтишко. Во вторую руку ей вцепился маленький Слава Бартиньев, который, несмотря на холод, не отводил взгляда от расписанного морозными узорами окна. Лера же размышляла о превратностях своей детдомовской судьбы. Родители ее умерли в Саратове, в 25-м году, когда вроде не было ни голода, ни эпидемии, угорели. И началось странствование по детским домам. Директора спихивали друг другу упрямую и задиристую девчонку, пока она, наконец, не оказалась в Весьегонском. И там у нее даже появился друг, как тогда казалось, навсегда. Хороший тихий паренек, Сашка немец. Но прошлой весной с ним что-то случилось. Сашка изменился до неузнаваемости. За один день такого натворил, чем раньше весь детдом за год не смог бы похвастать. И тогда же пропал, уехал куда-то, и хотя обещал писать, так и не прислал за полгода ни одной строчки, ни одного словечка. И вот теперь ее снова куда-то переводит. Да еще не одну, а почему-то вместе с Малявкой Бартиньевым. А зачем? Куда? Жаль только, что воспитанникам никто ничего не докладывает. А Слава Бартиньев сидел неподвижно, словно птичка на холоде, и не отрываясь смотрел на неторопливо проплывающие за окном заснеженные поля. Когда Сашка Белов раскидал всю банду местной шантропы, он ничего и никому не сказал, но слова Белова «будешь мне братом» запомнил. Но дни текли за днями, недели за неделями, а ничего не менялось. Чего только не передумал Слава в оправдании Александра, но время неумолимо бежало, а вестей от Сашки все не было. Но в тот день, когда в класс с круглыми от ужаса глазами ворвалась новая директриса детского дома Зинаида Михайловна Герц, перед ним словно сверкнула молния. Сашка. И не успела еще Зинаида Михайловна ничего сказать, как Слава уже начал деловито собирать портфель. Потом солидный и серьезный деятель губнаркомпроса долго его расспрашивал о том, какое он имеет отношение к наркому внудел товарищу Кирову, Стальному Миронычу, но, не добившись никакой связной реакции, подтолкнул мальчишку к еще одной Сашкиной подружке, Лерке Психованной, которая крепко взяла его за руку и так стиснула, что у Славки невольно заслезились глаза. Ребят посадили в раздолбанный легковой форт и отвезли на вокзал райцентра, в Калинин. Там их припоручили заботам капитана милиции. Глядя на этого крепкого, словно высеченного из серого гранита человека с бесстрастным и одновременно страшным лицом, Лера тихо прошептала: «Троглодит». Бартеньев не знал, что это значит, но слово как-то удивительно удачно подходило к милиционеру, а потому он нервно хихикнул и согласно кивнул. Милиционер спрятал документы обоих ребят в кожаный потертый планшет, затем поинтересовался безо всякого выражения: «Есть будете?» И, не дожидаясь ответа, повел Славу и Леру в привокзальный ресторан. Там они пообедали, куда лучше, чем в детском доме. Капитан даже расщедрился на чай с пирожным и халвой. Вот только он ни слова не сказал о том, куда их везут. А на все расспросы он просто молчал с таким видом, словно вдруг оглох. А вот теперь он сидел напротив них на твердой полке и смотрел перед собой. Так, будто в купе вообще никого не было. Лера непроизвольно поежилась, глядя на истукана милиционера, и он тут же ожил. Холодно, тяжелая рука командира легла на угловатое плечо девчонки. Та лишь угрюмо дернула головой, но ему, видно, было неинтересно Леркино мнение. Милиционер встал, снял с верхней полки грубое шерстяное одеяло и закутал девочку, невзирая на ее слабое сопротивление. «Есть хотите? Может, чаю попить?» Оба энергично замотали головами. Капитан может опять плюнуть на их желание, а после калининского ресторана есть уже было просто некуда. «Ну и чего вы так переживаете?» Капитан вдруг улыбнулся, отчего его лицо сделалось еще страшнее. Так мог бы улыбаться медведь, только очень голодный. Не просто так везут, с удобствами. «Значит, кто-то сильно вами заинтересовался?» Он снова жестко улыбнулся и полез в планшет. «Товарищ нарком просто так никого не дернет. В советской стране лишних людей нет, ни Онегиных с Печориными, ни Обломовых со всякими там Мышкиными Раскольниковыми. А коли появится, так мы их в раз». Он не договорил, а лишь погладил обоих ребят по головам. «Вот что, малые, сейчас нам чайку спроварит, у меня вот сухари есть, сахар». Из планшета появился небольшой сверток. «А потом, заваливайтесь да поспите. Поезд только утром придет, а утро, сами знаете, вечера мудренее». Белов заехал за Мартой по дороге на вокзал и, встретив у подъезда уже одетую женщину, помог ей сесть в машину. «Александр, это твой автомобиль?» Она с любопытством осмотрелась в салоне, отметив и могучую фигуру Михаила, и закрепленные в зажимах над дверями пистолеты-пулеметы. «Да, Марта», Саша кивнул, «служебный, но закреплен за мной. А мы с Клаусом так и не собрались купить авто», она вздохнула. «Когда нашего Александра мы потратили все сбережения на лечение, но, да», Белов качнул головой, «Клаус мне рассказывал, но нужно жить и смотреть вперед. Александр и Клаус погибли из-за нас тоже, чтобы мы могли жить и радоваться жизни». «Да». Марта слабо улыбнулась и полезла в сумочку за платком. «Фрау Марта, не волнуйтесь, все будет хорошо. Слава, очень хороший парень, а Лера, Лерка, конечно, девица с характером, но тоже нормальная. Поживут у вас пару дней, а я пока решу все вопросы. Иисусе Христе, да пусть живут сколько угодно. Нас не так уж и много». Марта, которую Белов устроил делопроизводителем в немецкую секцию Коминтерна, получала зарплату в 250 рублей. Вместе с пенсиями, назначенными ей от советского и германского правительств, по 300 рублей с каждой стороны. Это составляло внушительную сумму и позволяло жить так, как бывшая учительница школы для девочек и мечтать не могла. Да еще и невестка приносила в дом по 800 рублей ежемесячно. Но немецкая привычка к бережливости и экономии давала о себе знать, и женщины вели весьма скромный образ жизни. В сущности, она была еще совсем молодой женщиной, 38 лет, не возраст, и Марта сохранила стройную фигуру и длинную, почти до пояса, копну светлых волос, которые она укладывала каждое утро в замысловатую прическу. Но на вполне законный интерес мужчин к своей персоне отвечала спокойным, но твердым нин. По-русски Марта пока объяснялась с великим трудом, и то лишь в объеме, позволявшем делать покупки в магазине, но это ей абсолютно не мешало. Немцев в столице жило предостаточно, и, кроме того, в школах повсеместно изучали немецкий язык, так что почти любой школьник мог помочь ей сориентироваться. За время, пока проворачивались колеса бюрократической машины, Александр успел договориться и со школой, и даже почти решил с будущим местом жительства. Желающих взять в семью ребят, за которых хлопотал сын Сталина, было много, но Саше хотелось, чтобы они были поближе, так сказать, под рукой. Лучшим вариантом мог бы стать Власик, но у того жена на последних месяцах беременности, и как к нему подойти, Белов придумать не сумел. Они вышли на платформу Октябрьского вокзала как раз в то время, когда окутанный клубами пары и облаками угольной сажи паровоз втягивал поезд к платформе. Михаил уже успел метнуться вдоль состава и нашел восьмой вагон, а Александр не торопясь двигался следом, поддерживая Марту, чтобы та не оступилась на обледенелом асфальте. Капитан помог ребятам одеться, подхватил пару фибровых чемоданчиков с их нехитрым барахлишком и вышел вслед за ним на перрон. «Ну, где тут ваши?» Лерка озиралась, кидаясь туда и сюда ошарашенным взором. А Славка уже прикипел взглядом к шедшему навстречу молодому мужчине в длиннополом распахнутом пальто, под которым был виден полувоенный костюм. «Сашка, Сашка!» Он словно ракета сорвался с места, дикими скачками ринулся вперед и, не сумев затормозить на скользкой платформе, врезался в Александра. «Ну, привет!» Белов одной рукой поймал мальчишку, поднял на ноги и пристально посмотрел в глаза Вячеславу. «Прости, что не сразу вытащил». «Да ладно», Славка солидно кивнул, хотя на глазах выступила маленькая слезинка. «Здравствуй, Белов», Лера подошла преувеличенно спокойно, хотя ее глаза тоже как-то подозрительно блестели. «Салют, психованная, а во, как ты вымахала, вот, оставь вас на буквально на минутку без присмотра, и, дурак», обиделась Кузнецова, но Александр уже смотрел на подходившего капитана. «Спасибо, товарищ», он крепко пожал протянутую руку, а капитан Анисимов, окинув внимательным взглядом Александра, успел отметить и звезду на груди, и юный возраст орденоносца, и даже стоявшего поодаль охранника. «Да чего там», он улыбнулся, «делов-то, вот, документы сопровождаемых». Белов взял протянутую тощую стопочку бумаг, мельком взглянул, затем поинтересовался. «Вас подвезти, мы на машине». «Да мне тут ехать-то, места всем хватит», Александр, не слушая возражений, качнул головой и посмотрел на Марту. Марта, та с трудом оторвала взгляд от Славы и невидяще посмотрела на Александра. «Мой бог, он так похож, поехали, там разберемся». Оставив Славку и Леру осваиваться в квартире, Саша быстро спустился к машине и, подхватив сумку с продуктами, закупленными в продмаге, поднялся наверх. Дверь была не закрыта, и он, сняв обувь, пошел прямо на кухню и остановился, не дойдя до двери. «Я, Ерист Янгутер, 20. «Еще бы», подтвердил Славка, которого, судя по дикции, уже чем-то кормили. «Он, знаешь, как разбросал бандитов. Я сам видел. Диэси гангстер, 21, уточнила Марта, прикрыв рот рукой и округлив глаза. «Ага, они у нас в детдоме всем заправляли. А Сашка, он такой, он их разом. Ундини Илтерн, 22. «Я маленьким был», неохотно произнес Слава, «почти и не помню ничего. Только фамилия была на бумажке записана. Тогда много кто помер». Вздохнув, Александр шагнул вперед и словно на шпагу напоролся на острый взгляд Марты. Словно разъяренная медведица, она уже была готова вцепиться в горло всем, кто посмел бы отнять у нее малыша. «Я тут продуктов принес», Белов положил сумку возле двери. «Сием сен ничт забирысхаес вон мир, 23». Марта спокойно, но твердо посмотрела Александру в глаза. «Лассен Слава Янчидит, 24». Белов развел руками, неожиданно улыбнулся Славке и протянул карточку с двумя номерами телефонов. «Значит, так, это мой рабочий, а это домашний. Все предупреждены, что если позвонишь ты, меня сразу же позовут. Я через пару дней заеду, и двинемся тебя устраивать в школу». Александр обнял мальчишку и заглянул ему в глаза. теперь все будет хорошо». Из подъезда Александр вышел недовольный собой и ситуацией, которую сам же и спровоцировал. У него были определенные планы, но, как часто бывает, их срочно приходилось пересматривать. Нельзя сказать, что вариант с Мартой ему не нравился, он скорее был недоволен самим фактом нарушения расчетов. Хотя Славке у Марты будет наверняка хорошо, а учитывая, что она плотно сидит в Коминтерне, то и Слава будет недалеко. Сев в машину, он ненадолго задумался. Поскольку учебный день все равно накрылся, следовало оставшееся время провести продуктивно. Визит в радиоинститут РК, который давно откладывался, начался с настырного дядечки у проходной, которому оказалось мало удостоверения ЦК, и пришлось лезть за документом из НКО, который ему от щедрот выдал Ворошилов. Собственно, его подписи стояло на удостоверении. Лениво посматривая по сторонам, Саша дождался, пока звонки дежурного и взаимные согласования с бюро пропусков достигли наконец начальственного уха, и к нему вышел сам Борис Павлович Асеев, служивший в должности главного инженера института связи. Внимательно просмотрев документы Белова, он пригласил его к себе в кабинет, и через 10 минут они уже распивали чай с прихваченными Беловым сладостями и обсуждали последнюю указивку от спецотдела ЦК. «Да как это вообще возможно?» – кипятился Борис Павлович. «3 килограмма и 5 ватт выходной мощности». Белов усмехнулся. «Не просто, конечно, но я вот что хотел рассказать. Представьте себе, что у нас на ширине фронта в 500 километров всего 2 танковые дивизии и 1 воздушная армия, но все оснащены надежно работающей связью и имеют возможность совершить предбоевой марш километров в 200, а потом, не останавливаясь для ремонта, вступить в бой. Если учесть, что это будут достаточно мощные и тяжелые машины, оснащенные пушкой крупного калибра, то не составит никакого труда парировать любой выпад противоборствующей стороны. Но для этого нужно, чтобы все поле боя было охвачено связью, чтобы пехота могла при необходимости связаться с летчиками, а те могли скорректировать огонь артиллеристов. Радиостанция должна появиться в каждом взводе, а в идеале будет у каждого солдата. «А это еще зачем?» – удивился Асеев. А затем, Борис Павлович, что с увеличением мощности оружия и подвижности передовых частей каждый боец будет представлять собой боевую единицу сам по себе. Но и сейчас, например, снайперская пара уже требует связи. Корректировщик от огня без связи – ничто. А разведка без связи – просто группа экстремальных туристов. И станция нижнего уровня должна быть легкой, мощной и, конечно же, надежной. Такой, чтобы блоки можно было не перепаивать, а менять прямо в полевой мастерской. Да, мы уже разрабатываем разъемы. Строго говоря, для инженеров с вашим опытом и квалификацией это должна быть задачка на пару дней, а через месяц уже должно идти внедрение, мягко заметил Белов. Времени у нас не так чтобы много, а завод «Красный Сименс», который строится специально под выпуск радиостанций, заработает уже к лету. Но мы, рука Асеева рванула воротничок, вдруг ставший очень тесным. Конечно, волна посадок и процессов вроде пошла на убыль, да и все дела рассматривались теперь публично, но от спокойного холодного взгляда молодого человека так явственно пахнуло Колымой, что инженера буквально бросило в жар. «Конечно, вы», — Белов пожал плечами и глотнул из чашки, — «больше-то ведь некому. Наши немецкие товарищи рассуждают точно так же, как и вы, и никуда не торопятся. Большой междоусобицы в Европе уже точно не будет, и они сильно расслабились. А вот нам расслабляться категорически не стоит. Волна эпидемии и войн в Северной Африке привели к тому, что количество беженцев возросло в десятки раз. Теперь их в Европе около 8 миллионов, и это совсем не старики и женщины. Догадываетесь, куда их кинут? Вся эта орда вместе с евроатрибием и сочувствующими из числа офицеров британской и американской армии придет на нашу землю, и вовсе не для того, чтобы поиграть в шашки. Они придут убивать нас, потому что 250 миллионов советских людей, как они считают, отравленных коммунизмом, им вовсе не нужны. На рудниках и в шахтах могут работать и негры. Нам, чтобы вымести этот сброд обратно, нужно будет очень постараться. И я в этом сильно на вас рассчитываю. Александр открыл папку, с которой пришел. Вот тут намечено несколько основных тем, которые как-то выпали из нашего внимания. Первое – это повышение частоты армейской радиосвязи до 20-30 МГц. Это сразу даст серьезный выигрыш в дальности даже на пониженных мощностях и уменьшении размеров устройств. Очень важно здесь максимальное сужение полосы у передатчика и приемника. Так тоже поднимем дальность связи. Кроме того, я предлагаю для особо компактных моделей использовать серебряно-цинковые аккумуляторы. Вопрос в принципе согласован с Газпланом и НКО, завод по изготовлению аккумуляторов и рециркуляции элементов питания, выслуживших срок, запланирован на 37 год. Далее по списку. Система радиоподавления. Ищем вражескую частоту и давим ее паразитным или записанным ранее сигналом. Ну, в общем, здесь все изложено. Белов передал папку Асееву и снова взялся за чай, наблюдая, как Борис Павлович медленно проходится по пунктам списка. Дойдя до последней страницы, он уперся взглядом в подписи Сталина и Ворошилова и словно испуганная птица метнулся в самое начало документа. Основные направления развития подвижной связи в РТК. Прочитал он вслух и задумчиво перевел взгляд на Белова. «Значит, это уже директива, понимаете, можно было бы отправить документ обычной почтой, но мне очень важно, чтобы вы понимали, что именно стоит за этими решениями. Непростой взбрык начальственной мысли, а стратегия, которая проистекает из общего плана развития вооруженных сил. Новые танки, самолеты и даже ракеты, новые штатные расписания и решаемые подразделениями задачи, все это потребует... Да и уже требует новой связи. И, кстати, на новых машинах уже предусмотрены не только штатные места под радиостанции, но и специальные генераторы для питания радиосети. А форсированные работы по полупроводниковым радиоэлементам – это в обязательном порядке, Белов вздохнул. Скажу сразу, судя по прогнозам наших ведущих физиков, именно полупроводниковые приборы заменят в недалеком будущем радиолампы, и будут они куда мощнее, компактнее и гораздо более экономичными. А почему мы об этом ничего не слышали? Обескураженно спросил Асеев. Дело в том, Борис Павлович, что в прогнозах, отправляемых в спецотдел ЦК, ученые не связаны ни корпоративной этикой, ни другими сдерживающими факторами. И поэтому они позволяют себе немного помечтать. Теперь дело за вами, товарищ Асеев. Саша посетил увеличившееся семейство на следующей неделе, и так как это была суббота, утащил Леру погулять, чтобы спокойно и без лишних ушей решить с ней важные вопросы. Центр Москвы чистили от снега довольно качественно, и в тихом сквере, куда Белов привел Валерию, тоже было убрано. Они сначала говорили о всяких пустяках, и, кутаясь в подаренный Александром белый, мягкий словно вата полушубок, Лера потихоньку оттаивала от своих переживаний и страхов. «А чего ты сама-то хочешь?» Белов твердо взглянул на девушку. «Варианты я тебе уже расписал». «Но, может, тебя ни один из них не устраивает?» «Ну отчего же?» Лера улыбнулась. «Университет – это здорово. Поступить туда будет, конечно, непросто, но я уж постараюсь». Она помолчала и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, как на аллею с боковой тропинки выкатилась группа сильно поддатых молодых парней, вокруг которых просто клубилось облако перегара, матой первобытной агрессивности не против кого-то или чего-то, а просто против всего. Какое-то время Александр хмурился, желая просто переждать, пока толпа пройдет мимо, но те, завидев одинокую парочку, решили немного развлечься. «О, фраерок с курочкой!» – куражливо воскликнул один из парней и, рисуясь, пошел покачивающейся походкой к скамейке. «Ну-ка, что тут у нас?» – он протянул руку, желая развернуть лицо Леры к себе, но вместо этого страшно вскрикнул, отдернув висящую словно плеть руку. Движение Белова Лера, вжавшаяся в спинку скамейки, даже не заметила. Просто размытое нечто, и один из хулиганов со сломанной рукой надсадно орет, баюкая поврежденную конечность у груди. «Режьте его, братва!» Надрывался потерпевший, и Белов, оценив, как парни обходят скамейку, встал и как-то странно шевельнув плечами, шагнул к ним навстречу. Последнее предупреждение, спокойно, но громко и внятно произнес Александр. «Те, кто не хочет стать инвалидом, могут просто уйти». Несколько парней вроде чуть сдали назад, но самый высокий и широкоплечий решил все за них, широко замахнувшись здоровенным кулаком со свинчаткой. И вновь Лера не увидела ничего, кроме выпученных глаз здоровяка, тело которого словно подломленное падает на колени и через секунду утыкается лицом в снег. Обманчиво мягкие и скупые движения Белова всегда заканчивались одинаково. Звук удара, хруст и очередное тело валится на обледеневший асфальт. На все про все ему потребовалось не более 15 секунд. Убедившись, что все противники лежат и не представляют опасности, он спокойно достал из-за пазухи пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух, расколовших вечернюю тишину сквера. Через пару минут милицейский патруль уже изучал предъявленное Беловым удостоверение. Почесав в затылке, Старшина послал одного из своих бойцов за скорой. «Эх, смотри-ка, товарищ старший сержант!» Третий патрульный осторожно вытащил из-за пазухи одного из лежащих хулиганов вытертый до белизны браунинг и перевел взгляд на Сашу. «Повезло тебе, товарищ Белов, что не успел он достать оружие». «Ну, кому повезло, это еще вопрос». Старшина усмехнулся в усы и вскинул руку к форменной шапке. «Не смею больше вас задерживать, товарищ Белов, и спасибо». Лера, видя протянутую руку Александра, встала и, отряхнувшись от нападавшего на плечи легкого снега, пошла рядом. «Так ты не ответила на мой вопрос», Александр спокойно продолжил беседу. «Сейчас очень важно именно твое решение, потому что от этого будет зависеть вся твоя дальнейшая жизнь». А в голове у Леры царил настоящий шторм. Конечно, она допускала правдивость того, что рассказывал маленький Славка, да и своими глазами видела, как в автобус грузили раненых и убитых в той ночной драке, но все это было как-то далеко. А тут рядом, на расстоянии в пару метров, один человек спокойно и, кажется, даже не запыхавшись, расшвыривает пятерых крепких парней и, словно ничего и не было, терзает ее своими дурацкими вопросами. Маленькая заточка, привезенная Лерой еще из детского дома, уже скользила в потной ладошке, когда она с трудом разжала пальцы, вытащила руку из кармана и поправила вылезший на лицо локон. «А я хочу вот как ты», она остановилась и с вызовом посмотрела на Александра. «Ты же можешь, я знаю, что как я». Белов тоже остановился и усмехнулся. Конечно, девочка впечатлилась быстрой расправой над гопниками, но и характер у нее, насколько он помнил, был совсем не тихий. Даже в детском доме она слыла оторвой и славилась резким и неуживчивым нравом. «Хочешь вставать каждое утро в 6, а может и в 5, тренироваться до кровавых кругов в глазах и сбитых кулаков, стрелять до синяка во всю руку и учить параллельно ВОЗ разных премудростей, энто межна фатита». «Это арабский», — Белов улыбнулся. «Означает, ты сошла с ума, девочка. А что еще знаешь?» Лера снова пошла вперед. «Английский, немецкий, естественно, китайский довольно хорошо, испанский и итальянский слабо, но объясниться смогу. Неплохо стреляю, вожу все, что двигается, включая то, что еще пока только в чертежах, но я сплю по 5-6 часов в сутки». «Понимаешь», Лера на несколько секунд задумалась, подбирая слова, «вот ты тут мне предлагал и университет, и вообще жизнь довольно сытую, но мне не нужна сытая». Она с вызовом посмотрела на Белова. «Вот ты как стратонавт среди нас, у тебя все другое. Походка, взгляд, ты даже говоришь совсем по-другому. Спустился на минуточку со своего корабля, а я тоже хочу, как ты. Хочу жить не домохозяйкой, хочу летать, хочу быть владычицей морскою», с улыбкой процитировал Белов, «и чтобы золотая рыбка у тебя на посылках». «Да, это тяжело, Лера», Белов аккуратно взял девушку под локоток и повел по аллее. «Реально тяжело, я-то уже привык, а вот несколько моих новых родственников периодически заставляют себя перешагивать через собственное «я», но они занимаются в очень щадящем режиме. А вот тебе, если захочешь во все это влезть, придется сначала нагонять сверстников, которые стали заниматься раньше, а потом учиться еще интенсивнее, хотя часто будет казаться, что дальше некуда. Это настоящий ад, Лера. Да, маленький такой, но настоящий. И от него не убежать, потому что от себя не сбежишь. А все это время тебя будет греть лишь одно. Что, Валерия, которая все это время едва дышала, жадно впитывая каждое слово, даже вытянулась вперед, чтобы услышать, что вы лучшие, что лучше вас на всей планете лишь десяток другой специалистов, и то лишь в узких областях, а вы лучшие во всем. Конечно, есть еще и выпускники, и просто ваши инструктора, но они вам не соперники, а коллеги. Саша поправил шапку на голове Леры и усмехнулся. И если отступишься, сдашься, то всю жизнь будешь смотреть в небо с тоской о несбывшемся. Леру забрали от Майеров на второй день. После завтрака, который она помогала готовить Марте, раздался дверной звонок. Марта открыла дверь и отпрянула. На пороге стояли трое в шинелях и фуражках с синими околышами. Немке слегка поплохело. После излишне тесного общения с шуцманами и штурмовиками в Германии женщина тяжело переносила общение со стражами порядка, даже если они были советскими. А тут еще добавилось выражение лица старшего из сотрудников НКВД, а вернее, отсутствие оного. Это лицо было словно высечено из гранита, причем явно наспех. Тяжелые скулы, узкие глаза и губы, мощный подбородок и ничего не выражающие ледяно-холодные глаза. «Товарищ Майер», — произнес старший, то ли спрашивая, то ли констатируя. «Я-а», почти прошептала та. «Прошу вас ознакомиться», перешел на немецкий язык старший и протянул Марте лист плотной бумаги. Марта с трудом сфокусировала взгляд на прыгающем перед глазами документе. Текст на русском и немецком языках гласил, что несовершеннолетняя товарищ Кузнецова Валерия Егоровна поступает в распоряжение ИНАГУК НКВД. Число, подпись, печать. «Помогите товарищу Кузнецовой собраться», то ли попросил, то ли приказал Каменолицый. «Мы подождем». Женщина судорожно сглотнула. Ей почему-то было страшно отдавать девочку, пусть своевольную и непокорную, но ставшую уже почти родной, этому странному, чтобы не сказать, страшному человеку. Внезапно ее молнией ожгла новая мысль. Она крупно вздрогнула и спросила непослушным языком. «А Слава, мальчик Слава?» На гранитном лице не отразилось никаких эмоций. Старший НКВДшник достал из планшета еще один лист бумаги и протянул Марте. «Прошу простить, это вам просили передать из спецотдела ЦК». Глаза застилали слезы, но немка все же сумела прочесть. Решением Ленинского районного суда города Москвы право на опеку несовершеннолетнего гражданина Бартиньева Вячеслава Михайловича 1924 ГР передается и закрепляется за гражданками Майер Мартой Генриховной 1897 ГР и Майер Фридой Адольфовной 1911 ГР. Товарищ Белов просил передать, что вам необходимо пойти и зарегистрировать метрики несовершеннолетнего Бартиньева в домкоме. Тарасов, воды. Старший из НКВДшников подхватил стремительно обмякшую Марту. Фельдман, стул. Потом пришедшая в себя Марта, обливаясь слезами, собирала Лерины вещички, совала ей в руки кулек с конфетами, пакет с бутербродами, сверток с копченой рыбой и узелок со сливочным маслом, приговаривая: «Девочка, надо кушай, хорошо кушай, помни, Марта, приходи к мы». Славка стоял в уголке и делал вид, что ничего особенного не происходит, но при этом яростно шмыгал носом, а глаза его подозрительно блестели. А когда девочка пошла к сотрудникам НКВД, вдруг взвыл в голос, вцепился в нее и, захлебываясь, затараторил: «Лерка, ты смотри, мы тебя найдем, Сашка найдет, и приедем, выручим, ты не забывай нас, а мы». Тут его голос сорвался, и продолжать он больше не мог. Марта с трудом оторвала его от девочки и прижала Славку к себе, а Лера шла как неживая. Ей было очень страшно. А затем был длинный черный автомобиль с зашторенными окнами, обнесенный высоким глухим забором с колючей проволокой поверху здания, приемный покой, где ее внимательно осмотрели врачи и, наконец, большой кабинет, в котором сидели трое. Все тот же НКВДшник с каменным лицом, еще один сотрудник НКВД с двумя ромбами в петлицах и женщина средних лет с приятным подвижным лицом, одетая в строгий деловой костюм. Они долго беседовали с девочкой, расспрашивали о погибших родителях, о жизни в детских домах, о ребятах, с которыми она познакомилась за последнее время. «Запомни, на время обучения твоя фамилия Орлова. Имя можешь оставить прежнее, но старую фамилию на некоторое время придется забыть. Потом обед, куда лучше даже, чем в ресторане на вокзале Калинина, не говоря уже про детский дом, затем переодевание». Вот тут Лера и в самом деле удивилась. Ей выдали два комплекта зимней и один комплект летней красноармейской формы, армейское же белье, сапоги, туфельки с каблуками и без, валенки и спортивные тапочки. А потом, упор лежа принять, на счет раз, согнуть руки, на счет два, разогнуть, и раз, и два, держать спину, мокрицы вареные.